Вы можете думать про меня как угодно, но только халат я себе куплю. Аглая Петровна усмехнулась и погладила ее по голове. «Дурех», — сказала она, — «не кидайся на меня. Иногда я и сама на себя сержусь. Зачем произношу привычные слова? Только уж очень удивительно, ты и вдруг, что вдруг? Разве вы не знали, что всю жизнь, да-да, всю жизнь я таких дней ждала и дождалась? Мещанство, абажур над столом. А если я всегда всем абажурам на свете завидовала, даже самым дрянным, тогда как? Тогда меня надо отовсюду исключить. Вот, например, я ему ботинки купила, черт бы их подрал, 45-й номер. Показать?» «Нет», — сказала Аглая, — «на слово верю». И, притянув к себе Варвару, с нежностью поцеловал ее в обе пунцовые щеки раз и еще раз. «Что вы?» — поразилась-то. «А ничего. Славно тебе». «Это в смысле супруги Владимир Афанасьевич?» «Конечно». «Славно-то славно, но дико беспокойно. Ушел, пришел, опять ушел, позвонил, что не придет. Надо кого-то вытаскивать. Вдруг явился, сел стучать на машинке свои наблюдения над собой. Потом перепечатай мне, потом ты не так печатаешь, потом отредактируй мне, потом кому нужны такие красивости, ты мне еще явление природы станешь описывать. Потом ты не поверишь, как я сам себе надоел со своим маразмом. Он ведь считает, что у него маразм. Это все облучение? Разве я понимаю? Просто если человек рассматривает сам себя в микроскоп и при этом оперирует, лечит, учит других, заведует, значит, тяжело, прекрасно. Но на войне, как на войне. Она вдруг засмеялась, откинув голову назад и замахала руками. «Чего ты?» Заражаясь Варвариным весельем, спросила Аглая. «Я ему сказала, быть твоей женой — это в воздушную тревогу без отбоя прожить жизнь». «Как так?» «А вот так. 16 дней без отбоя висели над нами ихние бомбардировщики. Это еще когда у них полное господство в воздухе было. Мы дорогу прокладываем, а они кидают». Белая ночь, всегда светло, для них вроде прогулки, а нам куда деться? Нынче вот ночью во сне разорался, шейте кожу, сейчас же шейте кожу. И разбудить нельзя, он когда уже заснет, и шевельнуться боюсь. У него ведь сон нарезанный на мелкие кусочки, сделав таинственное лицо, тихо поведала Варвара, на мелкие. Тогда я испугалась, это как на мелкие, ну на короткие. Так он объясняет, радиация. А снотворные перестал принимать, потому что они нарушают ясность картины. Бедная эта девочка, я не бедная. Я самая счастливая, даже строго сказала Варвара. Во всем мире самая счастливая. Вот вы попрекнули меня, что я не работаю. Формально не работаю. А если по совести, может быть, я первый раз в жизни делаю дело. Ему помогаю. В чем? В том, что все его дурацкие записки привела в порядок. Он число ставит и на клочке записывает. А я клочки из больницы притащила и разобрала даже то, что он не понимает. 36 страниц уже получилось с первого облучения. И есть картина, полная картина, не верите? Она метнулась к столу, который именовался письменным, хотя был просто кухонным, и положила перед Аглаей Петровной папку. Маленькие Варварины руки развязали тесенки, пальцем она бережно перевернула первую страницу и прочитала вслух: «Варваре Родионовне Степановой с глубоким уважением посвящает автор». «А пооригинальнее он не мог написать посвящение?» — спросила Аглая. «Это не он написал, это я». «А это что?» — спросила Аглая. «Это... картинка», — несколько смутилась Варя. «Просто так я одурачилась». «Сердце, пронзенное стрелой», — сказала Аглая. «На научной работе?» Он не обратил внимания. Вообще он сказал, что все это чепуха, не стоящая выеденного яйца.